Граждане провожающие, противно загнусила проводница. Поезд отправляется через 5 минут. Просьба освободить вагоны. Мариш, ты это, давай поаккуратнее. Родителям привет передавай. Мы тут скучать не будем. Да не волнуйся ты, погощу пару недель. А то потом когда? Пеленки, распашонки. Ладно, все. Веди себя хорошо. Не безобразничай особо. Зверей побереги. Проводница в форменной шапочке махнула сигнальным флажком, и скорый поезд фыркнул, загудел. Провожающие отошли от края платформы. Я еще раз послал Марине воздушный поцелуй, помахал и нарисовал в воздухе сердечко. Без Марины в квартире было как-то уже непривычно и пусто. Достал я из холодильника бутылку вискаря, махнул из горла прям так залпом, мах и все, заживал долькой апельсина. Закурил, и на душе что-то так хуево-хуево как-то стало. Ну, че раскис-то? Кошка смастерила наигранно заботливую такую физиономию. Так и будешь сидеть с прокисшей рожей, как будто лимон сожрал. Я только рукой махнул, что с них только подъебнуть-то и могут. «Слушай, а может, на охоту махнем?» Собака голос подала. «А ты-то охотиться-то умеешь?» — уточняю. «Да научусь, думаю. Говно вопрос». Собака не сдается. «На охоту и не пьет!» — поддакнула кошка. Опять Затевахина и в мире животных насмотрелись, думаю. Или что за крендель там охотничьи байки такие вещает? Ну окей, милые вы мои. Ни с чему собраться, только пояс повязать. Тем более, что у меня ни ружья, ни палатки, ни хрена нету. Для начала, собака информирует, пол-литра возьми и к Димону сгоняй. Он же вроде в вашем шалмане заядливый охотник. Ну-ну. Хороши советчики. Я аж с пол-литра могу и зависнуть. И бись оно все конем, ваша охота. Угу. Слышь, не парься. Все продумано. Мы же с тобой пойдем. Собака, как всегда, умеет меня обрадовать. Все под контролем. Не ссы. Поддакивает ему кошка. «Ну и заебись, говорю. Вас мне только и не хватало. Куклачев, блядь, на выезде. Дубль 3853. Ну где 553, там и 54. Это уже хором проорали мои зверюги. «Ну что с вами хули поделать? Пошли уже». Димон был моим приятелем еще со школы. Высокий такой, полноватый, спокойный и добродушный. Он всегда увлекался рыбалкой, охотой там и с какого-то беса еще и рисованием. Телефон затренькал в прихожей. «Алло, здорово, жить долго будешь? Я как раз тебе собирался». «Да ну, а ты че, проводил свою там?» «А ты, мать твою, за ногу откуда знаешь?» – удивился я. «Сорока, блядь, на хвосте принесла. Шарик-то маленький!» – добродушно захохотал Димка. «Да хорош тебе ржать-то!» «Ладно, братан, не злись. Я тебе домой звонил, когда ты на вокзал уехал». «Понятно». Говорю, а сам кошке кулак такой показывает, тоже мне. Взяла моду к телефону подходить в мое отсутствие. «Серег, слышь ты? Ты это, давай ко мне дуй. Посидим, поговорим, раздавим полкило». «Ну окей, сейчас приду. А твоя-то где?» «Моя?» И Димон замешкался. «Еще 2 недели назад какому-то уебану на ПМЖ укатила. Короче, на развод мы уже подали». Минут через 20 я в сопровождении мохнатой моей братьи и экипированной бутылкой перцовки и курицей-гриль из ближайшего ларька сидел уже на кухне у Димона. Дима, уже принявший на грудь до моего визита и пропустивший пару рюмашек за нашу встречу, рассказывал неторопливо так последние новости. Философствовал, широко жестикулируя полуобглоданной костью от куриной ножки. Я накатил еще по 50. Мы чокнулись, выпили. Я закусил маринованным помидором. Ну, а Димон занюхал остатком куриной ножки у себя в руке. «Тю ты! Хуйня какая-то, а не дичь!» Огрызок полетел в сторону мусорного ведра. Собака поймала сразу же его, на лету. Вот, блядь, реакция, думаю. Кошка толкнула меня лапой. «Ты типа это, про охоту скажи. Как раз тот самый случай». «Курица не птица!» Слегка заплетающимся языком выдал я. «И уж тем более не дичь. За дичью нам на охоту надо бы». Димон такой сразу оживился, встряхнул головой, махнул еще 30 грамм и с загадочным видом поднял указательный палец вверх и изрек. «Замятано. В пятницу с утра как раз и стартанем». «Куда?» – почему-то переспросил я. «К ежу, под муда, на охоте не кудакают. Примета такая есть, не слыхал?» «Ура!» – заорал я. «Ура!» – подхватила вся моя мохнатая братья. «Ура!» – заорал Димка, разливая по рюмкам остатки перцовки. Пятница была через 2 дня. Ну, вернее, уже через 1.5. «Алло, бля! Какого хрена ты меня в 5:00 утра разбудил-то?» — заорала трубка недовольным таким голосом Вована. «Да это вчера ж вроде как на охоту договаривались ехать. На утку. Вон уже Димон под балконом сигналит тебе». «Да вы там ебанулись, что ли? Какие нахер утки? Я, блядь, сейчас в кота соседского с метра нихуя не попаду. Да и страх какой-то с похмелья у меня вон присутствует. Очко репит». «Да не ссы ты, пока мы доедем, ты откиснешь там. Ехать еще за 200 верст он с гаком. Удочки бери, порыбачишь еще. Давай, 20 минут у тебя есть на сборы». Кошка с собакой, переминаясь с лапы на лапу и переглядываясь, ждали меня наготове уже в прихожей. «Не дай бог пизданете что-нибудь, будете под домашним арестом у меня сидеть. Без кроссвордов и телевизора. Ясно вам?» – предупредил их я. «Во, бля, мы ему рыбалку, охоту там, культурный отдых предлагаем!» – с сарказмом вздохнула собака. «А вот на тебе! Хуй твоей маме!» – покачав головой, подытожила моя кошка. Мы загрузились в Димонов джип и заехали за полуживым Вованом. Мы двинулись навстречу приключениям и охотничьему азарту. Мотор урчал, Вован развалился на заднем сиденье и периодически требовал то пива, то выйти по нужде. Димон, щурясь осеннему солнышку, бормотал чё-то себе под нос, такой мотивчик в унисон песенкам из динамиков, а я дремал, изредка поглядывая на мелькавшие за окном придорожные пейзажи. Собака делила с Вованом заднее сиденье, а кошка наслаждалась солнечными лучами на приборочной панели. К обеду мы доплыли до какой-то деревушки со странным названием «Малые козюли». «Малые козюли» — вот название. «Козюльки, ёптать!» «Шо у них и большие есть?» — с недоумением спросила собака. «Ага, и средние еще где-то неподалеку», — хохотнула кошка. Наскоро мы перекусили у какого-то детка, по всей видимости, знакомого Димона, и засобирались дальше. Там дорогу от дождя развезло совсем. Прошамкал бойский такой дедок. На вашей малолитражке хер проедете. Мы так переглянулись. Ехать нужно было до другой деревни. Брать в охотхозяйстве лодку и плыть на полуостров. 10 километров с экипировкой, там провизией. И после почти трехдневного бухалова форсировать пешком было не крем-блюе. «Трактор могу вам одолжить. Самое то будет», – суетился предприимчивый дедок. «С прицепом. Только за него доплатить бы еще чуток». «Ну, давай с прицепом», – кивнул я из кармана. Мои камуфляжки в карман задрипанного дедовского зипона перекочевали несколько сотенных купюр. «Нихуя себе! Какой шайтан-мобиль!» – не удержался от комментария собака. «Однозначно!» – поддакнула кошка ко первой интонации Жириновского. Я погрозил им пальцем, чтобы не особо разглагольствовали, и пошел перетаскивать из джипа вещи в этот трактермобиль. Кошка с собакой поскакали за мной, но дедок семенил рядом. «Слышь, сынок, а этих ты на кой с собой притащил?» «Как же достали меня эти вопросы! Еще в каких я войсках служил, спросил бы там, для полного антуражу, а?» «Собаку-то ладно еще», — продолжал шамкать слова охотневый старичок. «А эту-то зачем?» И он тыкнул в сторону кошки узловатым указательным пальцем. «Клаустрофобия у меня! Пенсия любопытная!» — гаркнул на него кошка. «Боится замкнутого пространства», — пояснила собака. Почетный пенсионер малых козюлей так и застыл на месте с открытым ртом. «Вы чё тут? Совсем охуели, что ли?» – заорал я на животных. «Промолчать не могли? Он ещё как дуба даст и будет нам охотой с рыбалкой, только в Магаданской области». Видимо, от моего крика дедок пришел в себя и, резко развернувшись, опрометью понесся в сторону своей халупки. Судя по запаху, витавшему в воздухе, менять штаны. Но мы, в свою очередь, тоже поторопились ретироваться. Вован, чертыхаясь и матерясь, разместился в прицепе вместе со всем моим зверьем. Среди пары надувных лодок, палатки в брезентовом чехле, рыболовных снастей и прочего там барахла, необходимого настоящим покорителям дикой природы. Бушкрафтеры хуевы. Димок сел за руль, и мне, несчастному, довелось сидеть рядом с ним в кабине. Рядом это, сука, сильно сказано. Сидеть мне пришлось на каком-то, блядь, ящичке размеров 20 на 20 сантиметров. К тому же сиденье водителя подпружинено. А ящик, сами понимаете, хуй там. Вот я и прочувствовал своей жопой весь рельеф грунтовых дорог центрально-черноземной области России. К концу 5-го километра я уже жалел, что вообще появился на этот свет, а по прибытии на само место мое седалище по форме, да и на ощупь тоже приобрело форму ящичка, на котором я сидел. 20 на 20. Но это все лирика. Главное, что мы прибыли. Погода шепчет, речка плещется. А у меня жопа 20 на 20. Тепло, хоть и сентябрь на дворе. Да и вечер уже скоро. Пока мы курили около скорба нашего, Димон трактор на постой пристроил. И лодочку с мотором в отход хозяйстве надыбал. В третий раз за день загрузили мы наши баулы и прыгнули в лодку. Вован дернул за тросик, взялся за кусок изогнутой трубы, сложившей рулем, и, лихо развернув посудину, направил ее, рассекавший водную гладь, киль в сторону нашего последнего места расположения. Барахло мы разгрузили, распаковали, и я начал ставить палатку. Ну, а мое зверье мне помогало. Вован надул одноместную лодку, типа нырок, название такое, нырок, с целью поплыть, поставить пару телевизоров. Это рыбацкая снасть такая, слегонца браконьерская чуток. Димок попиздовал за дровами. Кошка моя ловко подтаскивала собаке натяжные веревочки. Собака закручивала их за вбитые мной колышки. Не зря все-таки они по телеку передачи с этим Затевахиным дзырят. Вот и теория на практике-то пригодилась. Красавчики. Костерок у нас весело потрескивал дровишками. Вован колдовал над духой, закипающей в котелке. «О!» – одобрительно изрекли мы, когда Димон извлек из рюкзака литровую бутылку водки. Я вытряхнул из своего вещмешка пару банок паштета из утиной печени. Самое оно для закуси на хлебушек намазать. И быстро, и готово. И, не успев проглотить слюну в предвкушении, я гроб под затыльник. «Ты это шо притащил? Долбоёб ты!» – орал всегда спокойный Димок. «Ещё бы печень трески приволок!» «Шу! Нельзя на охоту такие консервы брать! Примета такая!» «Так написал бы сразу все приметы на бумажке своей! Хули ты мне их по одной выдаёшь-то?» – орал в ответ я. Печень трески я, как оказалось, не кстати тоже приволок, но предусмотрительно промолчал. «Хорош орать! Идите жрать!» – примирительно позвал Вован, разливая в жестяные кружки по 150. «Уха готова!» На утку собрались пойти, как рассветет. Поэтому, не засиживаясь допоздна, полезли в палатку дрыхнуть. Рассвет проглядывал сквозь передевшие листвой деревья. Наскоро накачав еще одну лодку в полной экипировке, соответствующей настоящим охотникам, мы с Диманом отчалили от берега. Бесшумно погружая в воду весла, я подгребал камышам. Ветра совсем не было, и появившийся из-за горизонта розовеющий край солнца окрасил водную гладь в золотисто-лиловые тона. «Красота-то какая!» – не удержавшись на выдохе, пробасил я. Тут же, получив тычок в спину, я обернулся. Димон покрутил пальцем у виска и протянул мне предмет, напоминавший свисток, только весьма какой-то странной конструкции. «Кря-кря!» – подул я в него. «Ну, блядь, селезень в натуре!» – тихонько заржала кошка, сидевшая впереди меня. «Утоплю, сволочь!» – прошипел я ей между очередными этими кряками. «Утки там!» – собака уши навострила такая в сторону ближайших камышей. «Утки там!» – прошептал я Димону. «А ты-то откуда знаешь?» переспросил он, готовя свое ружье. Ответить я не успел. Правым бортом лодка царапнулась от чего-то такое твердое и, по всей видимости, острое, так как тут же послышался свист и шипение, и в наше суденышко начала заливаться вода. «Слышь ты, Немо, Титаник тонет!» заорала кошка, пробегая по еще не до конца сдувшемуся борту. «Ой, блядь!» промямлил Димон и шмякнулся за борт. Крики и всплески спугнул уток. И они, встав на крыло, снялись с места. Лодка совсем исчезла уже под водой. Димон выискивал в камышах выпавшее из рук ружье. Я оглянулся такой в поисках своих животных. Собака была уже на берегу, а кошка уверенным баттерфляем таким приближалась к суше. Около палатки довольный Вован чистил огромных размеров щуку, Рядом в пожухлой траве валялись несколько линей и еще какая-то рыбешка. Кошка с собакой грелись у костра, свернувшись клубочками на мешке от палатки. «Купальный сезон продлили, что ли?» – стебанулся Вован. Димон что-то буркнул в ответ. Я молча выливал воду из своих кроссовок. Оставшуюся часть утра, плавно переходящую в день, мы сушили обмундирование и ружья. А Вован нарисовал очередной пузырек, и под свеженькую уху и запеченных в углях линей его содержимое приятным теплом разливалось по нашим организмам. Так я и задремал. Согретый такой и подогретый. «Слышь, по-моему, твои кеды горят», — собака в ухо такая мне шепчет. Прямо в ухо собака. Шепчет это, чтобы я с просонья сразу сильно не испугался. Выскакиваю я такой из палатки, и тут мне картина маслом. Димон сидит, ружье чистит, патроны там свои проверяет. Кроссовки мои просохшие, рядом с палаткой валяются. Пошутила собачка, блин. Из соседней палатки показалась голова проснувшегося Вована. Ну, похмелились мы. Оглянулись, а Димона уже нет. Умчался на свой номер. Вован, махнув стопку, сетку проверять засобирался. Кошка с ним увязалась. Ну, засобирался и я, вслед за Димоном. Собака пошла со мной. Идем мы такие, а я тем временем думаю, ну нафига я поперся? Башка после сна не своевременно совсем не варит у меня. Может вернуться к холодненькой ухе и недопитой литрухе. И собака такая, стреляй! Как заорет мне, стреляй давай! Я такой голову поднимаю. Прямо на меня летит селезень. Ну, я его и снял. Подобрал и думаю, ну все, можно и к водочке уже вернуться. Наверняка Вован уже с уловом там приплыл. Иду. Глядь такой, в камышах стоит Димон. Ружье на изготовку, ждет. Тут я размахнулся и запустил своего селезня прямо ему со спины над головой, короче. Не растерялся Димон, успел дуплета полетящей птицы сделать, прикинь. Переглянулись мы такие с собакой, похихихали там тихонечко между собой и поплели к месту нашей дислокации. Только я паштетом своим из утиной печени хлебушек намазал, только Вова по соточке разлил, смотрим, идет такой довольный Димон, тащит моего селезня, и еще одну подстреленную птицу. А этот, бросая на кусок брезента моего, вообще тяжело шел. Со спины, да? Я тихонечко прыснул в кулак, собака отвернулась, чтобы не заржать. «Дим, а че это у твоего селезня из жопы торчит?» — спросил замеревший с бутылкой в руке Вован, так и не успевший накатить Димону. Удивленный Димок дотянулся рукой до тушки, поднял и вытащил из задницы птицы свернутую в трубочку бумажку от пачки из-под сигарет «Уинстон». На ней моей трясущейся с похмелья рукой было выведено: «Меня убил Серега». Ржали мы, конечно, все. А главное, долго. Димон на мою шутку даже и не обиделся. Остаток вечера мы провели у костра, за разговорами, ухой и запеченным в глине по особому охотничьему рецепту селезнем. Утром мы двинулись в обратный путь, слава богу, он обошелся вообще без приключений. Поезд номер прибывает к 14-му пути. И я увидел Марину и замахал ей букетом. Только про охоту ни слова, моргнул я кошке с собакой. Не надо пока ее лишний раз волновать. Заметана, собака завиляла мне хвостом. Мы умеем хранить секреты И не пят, как всегда поддакнула кошка. Хорошие они у меня. А потом, ну, это уже совсем другая история. Ну, чё там? На майские куда махнём? На дачу. Собака завиляла хвостом. На дачу и не пёт, поддакнула кошка. Ну, на дачу так на дачу. Погода шепчет. Ну что, тогда 2 часа на сборы. А я на рынок за мяском для шашлыков сгоняю. Да и за остальной там провизией. Чмокаю Маринку в щечку. Справитесь тут без меня. Справимся. С остальной провизией ты это, не переборщи. Смеется мне вслед. Кошка со мной напросилась. Короче, рынок. Народу больше, чем людей. Конечно, праздники на носу. Всем жрать, пить подавай. Кошка, как такую толпу увидела, сразу выходить из машины отказалась. Я лучше тут, в машине побуду. А чё ж ты со мной попёрлась-то? Ехидно спрашиваю её. Рыбы! Рыбы купить не забудь, напоминает кошка. Рыбу сами на даче наловим. Тогда Вовану не забудь позвонить, чтоб удочки взял. Дома напомнишь, секретарша хвостатая. Прусь, короче, я к мясным рядам. Ёбаный свет. В 4-й раз на ногу наступаю. Наступают мне. Ай. Так, бать, почем твоя свинятина? Это по 200. А вон та, видишь, по 180. Хуяси. А чё ты, сынок, хотел? Праздники. Бери, много возьмешь, сторгуемся. Дедок хитро ощурился 5 оставшимися своими зубами. Свининка хорошая. С самого Воронежу приехала. С чернозему. Ладно, бать, завесь на меня 5 кило. Ага. И вот эту вот костяшку еще с ребрышками. Дорогой, подходи, орет хачик, короче, мне с соседнего прохода. Помидор сладкий, как мед. Все как одна на подбор. Кинза, укроп, свежий, как девушка, слышь. Нагрузившись, как ишак, волоку я всю эту провизию в машину. Ух, ёпт, еще ж выпивки надо-то. Ну чё, собрались? Ору с порога. Да, кричит Марина из кухни. Вон там в коридоре сумки стоят и 2 пакета. Да, кстати, тебе Вовка звонил на мобильный. Телефон-то ты дома оставил. Алло. Вован, здорово. Здорово. Где тебя ебицкая сила носит-то? Ты на рыбалку махнуть не хочешь? Не, мы на дачу едем. Я такой смотрю на Марину. А она кивает, давай, мол, приглашай. Может, и вы с Ленкой с нами? А чё, заметано. Будем собираться. К вечерку прирулим к тебе. А чё брать-то? Спиннинг бери. Там и на рыбалку сгоняем. Поспиннингуем, Алёха. Ну, оки-доки, босс. Начальника. И Вован хохотнул в трубку. Марин, порулить хочешь? Спрашивай заискивающий так. Хочу. А ты, небось, пивко? Ну, смотрю, улыбается. Ладно уж, заслужил. Классная все-таки она у меня. А ведь столько лет жили в соседних квартирах. Где, блядь, были раньше мои глаза? На кой хер нужны были все эти Светы, Тани, Лены, Кати? Ну да ладно. До палатки за пивком и в путь. Асфальт был сухой и чистый. Маринка с уверенностью и любопытством, присущим только женскому полу, рулила в сторону дачи, находящийся за 200 километров от моего дома. 80-летняя постройка, доставшаяся в наследство от моей бабушки с дедушкой, и я умиротворенно попивал пивко, заедая солеными сухариками. Собака развалилась на заднем сиденье и, похоже, дремала. Ну а кошка же улеглась на задней полочке между колонок и смотрела по сторонам и мурлыкала, когда музыка из динамиков приходилась ей по вкусу. «Чё-то они сегодня смирные слишком», – пронеслось у меня что-то в голове, и думаю так себе, не к добру-то это. Едва я успел это подумать, как мужик на светофоре показал на пробитое колесо. «Ой, извини, не заметила», – как всегда мило так улыбнувшись, сказала Марина, припарковав машину на обочине. «Да ладно, хуйня! Сейчас запаску прикрутим!» «Но какая тут езда, если за рулем пизда?» – нахально прошипела кошка вслед вышедшей из машины Маринки. «Слышь, ты б не выступала, а?» – напустил строгости я в голосе на нее. «А то будет тебе свежая рыбка, пойдешь на чердак, помышкуешь!» «Я не в злобу, я так, констатирую факты!» – промурлыкала кошка мне в ответ. Но собака, как ни странно, промолчала. Пока мы мудохали с этим колесом, мои четвероногие бродили около машины. Собака спустилась вниз по обочине, там начиналась опушка леса. Кошка же, запрыгнув, грелась на черной крыше авто. «Братва, все по местам!» – скомандовал я. «Мариш, не устала? А то давай я за руль, может, сяду». «Сиди уже, пиво пей свое», – лучезарно заулыбалась Маринка. «Меньше, чем полпути осталось». Разомлевшая на раскаленной от майского солнца крыше, кошка спала у меня на коленях. Я допивал очередную, уже седьмую, на минуточку, бутылочку пива. Задорная музыка доносилась из магнитолы, и мы с Маринкой даже подпевали. Но какое-то необъяснимое чувство тревоги не покидало меня. Кошка проснулась, потянулась, выгнула свою спину, лизнула лапку, потерев глазки, легко перепрыгнула на заднее сиденье, и я обернулся ей вслед. «Собака!» Я заорал так, что Марина резко дала по тормозам, и машина встала, как вкопанная посредине деревенской улицы, и подняла огромное облако пыли. Кошка же подскочила, как мячик, и вцепилась когтями в подголовник. «Собака отстала по дороге! Ебическая сила! Это когда же мы колесо меняли? Наверное, тогда?» «Срочно вещи разгружаем и за ней. Наверняка она бежит в эту сторону». Марина выскочила из машины и понеслась открывать навесной замок на воротах. Я быстро побросал сумки из багажника рядом с забором и прыгнул за руль. «Я с тобой!» – кошка влетела в салон меховым мечом. «А Марина, как же одна?» «Там соседка уже приперлась, разберутся. А я след чую». И я вжал гашетку прямо в пол. Уже темнело, и в сумерках начинали слепить меня встречные фары. «Японский ты городовой, ну как тут ее увидишь-то?» – сокрушался я. «Откуда я знаю, по какой стороне дороги она бежит? И бежит ли она вообще?» «Ты открой окно, я, может, запах почувствую». Я нажал стеклоподъемник, стекло с негромким жужжанием поползло вниз. «Хватит! Нормально открыл!» Кошка стояла на задних лапах, высунув свою морду на улицу. Встречный ветер трепал ее белые усы и трехцветную шерстку на голове. И тут меня осенило. «Вован же сейчас в нашу сторону едет!» Срочно набираю его номер на мобиле. «Вован, ты это, где едешь-то сейчас?» «Да я тут рядом уже почти, 20 км вот осталось. А чё?» «Ты это, Вован, смотри по сторонам, собака у меня отстала. Потом объясню». «А ты где сейчас, долбоёб? Ты уже 35 км отъехал. Вот. И тоже за собакой вот смотрю». «Серёг, поворачивай назад. Если она за нами побежала, то либо сама придёт, либо по дороге нагоним». «А если в город?» Я нажал на кнопку завершения вызова и повернул машину назад. Глаза предательски зачесались. Я потер их кулаком и шмыгнул носом. Кошка, тут же почуяв мое настроение, потерлась замшевой переносицей об мое ухо и улеглась на торпеду. И замурлыкала. «А помнишь, как я от поезда отстала? Когда мы на юг ехали-то? Все же нормально обошлось. А собака чё? У нее ж нюх-то он какой хороший. Да найдет она дорогу. Не на дачу, так домой прибежит». Ну, я поцеловал кошку в усатую морду и по-настоящему заплакал. Гаишник очумело махал мне палочкой. Я на скорости пролетел мимо него. Потом остановился и дал задний ход. Опускаю окно такой. «Старший лейтенант Коломенцев, ваши документы». Гаишник мне показался слишком знакомым каким-то. И тут кошка мне шепнула. «А помнишь этот? Это тот, ну который с елками? Ну, вискарь твой еще пил, помнишь, шоколадкой закусывал?» «Ах ты ж ёптыть-дроптыть, помню-помню». И я погрозил кошке пальцем, ну, чтоб типа лишнего не болтало. «Привет, Зёма!» «А, ёптыть, а то смотрю, вроде номера какие знакомые. И как ты там, братан?» Мы обнялись, как старые друзья, покачались, похлопали друг друга по спине. «Ты как-то здесь? Где твое зверье? Куклачев ты, хуев!» Ржал уже податый в честь наступающих праздников гаец. «Давай к нам на пост. Выпьем, закусим там». «Не, бра, у меня тут собака потерялась. Коричневая такая, с рыжим подпалом. Если встретите, привезите на 36-й километр. Деревня Хлопки называется. Хлопки. Дом 5. Или хотя бы на мобилу вон звякните. Вот, вот тебе номер. Записывай». Гаец вздохнул, обещал посодействовать. Посетовал так по поводу пропажи. Мы с кошкой поехали. Собаку так и не нашли. И батарея к тому же в телефоне села. «Приеду, напьюсь», — сказал я кошке. «А мне валерьянки накапай. У тебя в аптечке есть. Я нюхом чую». «Заметана, подруга». Я припарковал машину и взял кошку на руки, еле передвигая ноги. Топаю к крылечку. В доме слышно веселье и музыка. Заебись, думаю, им весело тут. И тут мне на руки всеми четырьмя лапами прыгает моя собака. Мы с кошкой вообще в ахуе. «Привет», — говорит собака. «Почти не опоздала к праздничному столу». «А ты как добралась-то?» «Да я через лесок махнула наискосок. Там пути в 3 раза короче мне». «Ну и слава богу, все дома». Пока я катался в поисках собаки, Марина с Леной уже шашлыки замариновали, Вован спиннинги и удочки даже настроил. Первомай прошел на ура. Шашлык, мушлык, водка, у девчонок вино, танцы. Собаку, чтоб стресс снять, сосисками даже накормили. А кошке, как и обещал, валерьяночки и кусочек охлажденной телятины. В общем, все довольны остались. А еще мы потом на деревенскую дискотеку ходили. Правда, уже без животных. «Марин, ты не обижайся. Я 100 лет не пил». «Да не обижаюсь я. Только перегаром на меня не дыши». Улыбается. «Марин», — утыкаюсь лицом в ее плечо, руками шарю по ее телу, ласкаю грудь. «Сереж, мне же завтра на работу, и Ленке тоже». Целует меня в макушку. «Вы с Вовкой поедете?» «Зайчка, Мариш, езжайте с Ленкой. У нас же с Вованом выходные. А вы потом приедете, 7 мая. Дорогу ты знаешь. Ключи, кстати, у тебя. Ну, а если что, то звони». «Ладно, много не пейте там. И мы с Вованом провожаем наших девочек. Кошка фыркнула такая и изрекла: кот на крышу, мыши в пляс. Это ты к чему такой, спрашиваю? Та чего уж тут объяснять, собака поддакивает. И так все ясно. Упьетесь теперь до поросячьего визгу. Ладно, четвероногие вы мои сволочи. Знал бы, ни тебя, обращаясь к кошке, ни тебя, обращаясь к собаке, ни в жизнь не стал бы спасать и переживать. Он нас пугает, жеманно мурлыкнула кошка. Он нас пытается испугать, хохотнула собака. Когда же он повзрослеет, вздохнув, шепнула кошка собаке. Собака вильнула хвостом и такая говорит: посмотрим. Серега. Вован сложил рыболовное снаряжение в специальный чехол. Идем рыбачить. Че еще? Ну, че еще-то брать мне? Че? Бухло. Бухло не обсуждается, я про него и так помню. Котелок надо, чтобы уху сварить, крупу там, ну, соль. Понял. Вот мы и рыбачим уже на берегу речки. Спиннингуем. Ну и пару удочек закинули так, чтобы было. На всякий случай. Кошка за одной следит, а собака за другой. А мы со спиннингами в сторону ушли. «Серега, клюет!» – слышится истошный голос. Я бегу такой, отступаюсь, падаю прямо в речку, встаю, пытаюсь бежать, опять падаю в речку, теперь уже окунаюсь прям с головой. Вылез, собрал снасти, выпил водочки и пошел домой. На ходу такой ругаю кошку, собаку, чавканье сапог и тяжесть мокрой телогрейки, сопенье Вована с предлогом выпить. Открываю глаза. Солнечный свет, и в свете солнца родное лицо Марины. Ну вот, не успела уехать, а ты тут с температурой. Мне тут бабушка у колодца рассказывала, как ты свежевыловленных щук раздавал. Я такой: не помню. А как вода в сапогах хлюпала, помнишь? Не помню. Мариш, а Вован-то где? Где-где? В манде, раздался хриплый басок Вована. Хули ты так нажрался-то? Да ладно, главное, все живы и почти здоровы. Это звонкий, как колокольчик, голос Ленки. Мариш, пойдем выпьем, что ли, за наших рыбаков. Лен, иди вон с Вовкой выпей. И сережки налей. Я там коньяк привезла. А я не буду. Ну и я обнимаю такой Марину и чувствую, как мне рядом с ней хорошо, так хорошо вообще. Вообще хорошо, бывает крайне редко. Кошка лежит у меня в ногах на солнечном квадрате, падающем из окна. Собака лежит рядом на полу, слегка повиливая хвостом. Ну, ладно, Мариш, пойдем. Ребята выпить все-таки зовут. Пойдем. Только я не буду. Это почему? Потому что нельзя мне пока будет. И Марина улыбается, и у нее на губах у нее играет солнце. Марин? Да, Сереж. Я беременна. И я такой вскакаю с кровати, хватаю Маринку на руку и кружу по комнате, тунды-сюнды, капец. И кричу: ура, ура, ура. Вован, Ленка, тащите шампанское. Вот я и повзрослел. Кошка потерлась носом о мой лоб, собака лизнула меня в щеку. «Ну и чё вы молчите, говорливые вы мои?» «А чё говорить-то?» «И так всё сказано», – промурлыкала мне кошка, потёршись головой о Маринкину коленку. «Поживём, увидим», – философски сказала собака. «Ну пойдёмте уже», – сказала Маринка, и кошка запрыгнула ей на плечо. Собака шла рядом, А я обнимал самую-самую лучшую женщину на свете. Ну а потом... А потом это уже совсем другая история. Конец аудиокниги. Советую послушать похожие книги, которые мне понравились тоже, очень схожие по стилистике. Это «Жизнь и цель собаки», но там без матюков, она очень лирическая такая, даже местами пробирала на жалость и даже до слез. Также «Дневник кота», и тоже с матюками, очень похоже по стилистике, называется «Как мы с Вовкой». История двух братиков, которые проживали все свои детские истории. И смешная до боли. Я когда его начитывал, я ржал вообще взахлёст. Пришлось даже перезаписывать некоторые части, потому что я не смог не улыбаться. Также очень похожие «Полные записки кота шашлыка». Либо просто «Дневник шашлыка» или «Записки шашлыка». История про кота. Схоже очень, но там матюков нету вроде бы. Абсолютно. «Как мы с Вовкой», она еще называется, «История одного лета». И очень похожая по стилистике еще «Сережкины приключения». Чтобы послушать эти аудиокниги, по ссылке на описание снизу, вы можете пройти на плейлист. Там будут все мои аудиокниги, и они будут идти одна за одной. Это плейлист. Если вы нажмете ее, будет идти одна аудиокнига, и будут вот так вот по одной вниз, можете слушать. Также «Сережкины приключения». «Кутька» хорошенькая. Ну, вот такое вот. «Записки кота Плинтуса» тоже очень хорошая книжечка. Без матюков. Все, пока-пока. Увидимся.